Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет безграничная. Я средний ученик, я средний ученик. А для тебя пятерки вещь обычная. А для тебя пятерки вещь обычная. Но ясно мне теперь, но ясно мне теперь, что мир устроен просто удивительно. Поручено тебе, поручено тебе со мною заниматься дополнительно. Со мною заниматься дополнительно. Покорно я сижу, покорно я сижу. Советы получаю очень дельные. И правила твержу, и правила твержу. И линии рисую параллельные. А на тебя взгляну, а на тебя взгляну. Нравится.